3. Тем же вечером, примерно в половине седьмого, пронзительный звонок заставил сердце Хильды подскочить и забиться сильнее. Она не любила подходить к телефону. К счастью, днем тот почти не тревожил хозяйку. Большинство коллег Морриса искали его прямо в институте. Дома же муж или приемная дочь, как правило, отвечали сами. Подразумевалось, что Хильде никто не станет звонить. Однако с тех пор, как ушла Филиппа, миссис Пелфри научилась бояться этих внезапных назойливых сигналов. Может быть, просто неправильно положить трубку? Да, но вдруг ей пожелают сообщить о переносе очередного судебного заседания. Или Моррис захочет предупредить, что поздно вернется, а то и позовет на ужин гостя. Супруг не поймет, почему номер постоянно занят. Дом казался напичканным телефонами, от них не было спасения. Один на столике в прихожей, один у кровати. Моррис не поленился провести параллельную линию даже в кухню. Иногда Хильда вовсе не отвечала, замирая у аппарата, как статуя, страшась пошевелиться в его присутствии, точно тот обладал собственной запредельной жизнью и мог разоблачить обманщицу. Вот только потом наступала столь гнетущая тишина, и женщина так терзалась от собственной никчемности, так долго корила себя за слабость, что легче было пересилить ужас, и будь что будет. Миссис Пелфри сама толком не ведала, почему робеет, но сердцем предчувствовала, однажды повелительный звонок накличет большое несчастье. В этот раз она кое-как вытерла руки о фартук, сняла трубку и уловила ухом, как на том конце опустили монетку. Ладонь была еще влажной, и трубка едва не выскользнула между пальцами. Придержав ее левой рукой, хозяйка назвала свой номер и с облегчением услышала знакомый голос. «Миссис Пелфри, это я, Габриэль Ломас». Вот ведь педант. Можно подумать, ей известна дюжина других Габриэлей. В конце концов, хватило бы и простого «это я». Хильда всегда уважительно побаивалась этого юношу. Он чересчур предупредительно расшаркивался перед ней, смущал своим непринужденным шармом. Порой молодой человек из-под тишка бросал на женщину насмешливые, уничижительные взгляды, говорившие «Мы оба знаем, что ты не заслуживаешь любезного обхождения. Тогда к чему эти хлопоты, моя дражайшая, несравненная серая мышь миссис Пелфри?» И все-таки это был живой и родной голос, а не зловещий шепот мистического незнакомца. «Как дела, Габриэль?» «Прекрасно. Знаете, я тут видел Филиппу с матерью. Мы повстречались на выставке викторианской живописи в Королевской академии. Они любовались полотнами Абрахама Соломона в ожидании приговора и оправданной. Признаться, это приятное столкновение не удивило меня. Филиппа всегда восхищалась викторианцами. Надо сказать, я и сам испытываю некий священный трепет перед шедеврами данной эпохи. Каждая картина — целая история, да еще какая! А упадническое буйство красок, помилуй Боже, царственная величавость, пафос, особая чувственность и грозные предостережения о страшной участи неверных жен. Вы ведь уже посмотрели выставку?» «Нет еще». Парню отлично известно. Она никогда не ходит по музеям. Моррис выкраивал для них время или в обеденный перерыв, или по дороге домой. Филиппа любовалась живописью в обществе друзей, иногда в компании Габриэля. Правда, как-то раз она попыталась приобщить к искусству приемную мать и затащила ее на выставку шедевров из Прадо. Ничего хорошего из этой затеи не вышло. В залах толпилось слишком много посетителей, да и картины показались Хильде чересчур темными. В памяти остались лишь мрачные, вытянутые лица древних испанцев, их тяжелые черные одеяния. Женщина с трудом изображала хоть какой-то интерес. Холсты на стенах не имели ни малейшего отношения к ее жизни. Голос в трубке внезапно стал затихать, и миссис Пелфри напрягла слух. Наконец прозвучало то, чего она ждала. «До сих пор не могу прийти в себя. От живописи, разумеется, а не от нашей встречи. Впрочем, столкновение по-своему тоже сбило меня с толку». «Как она там, Габриэль? Довольна?» «Филиппа? Разве можно сказать, наверное? Никто лучше ее не умеет скрывать свои чувства. Она хотела поговорить, однако беседа получилась недолгой. Мать Филиппа отошла от нас, я так и не понял, что ее двигало. Соображение тактичности, то есть желание оставить нас наедине, или же досада на мое неожиданное вторжение. Во всяком случае, эта женщина переместилась к противоположной стене и принялась с преувеличенным интересом разглядывать прощание с Англией кисти Форда Мэддокса Брауна. Что ж, если какое-то полотно и заслуживало внимания, так это прощание с Англией. Поразительная ситуация, вы не находите? Я имею в виду Филиппу и ее мать. Запутанная, озадаченная, Хильда еще больше растерялась. Она тебе сказала? Ну да, в общих чертах. Мы оба спешили, в четверг она приглашает меня на чай. Похоже, мать в этот день куда-то уходит. Филиппа вроде бы обмолвилась, будто хочет мне что-то такое поведать. У Хильды заныло сердце. С какой же легкостью девушка проболталась, несмотря на ее настойчивые просьбы никому, ни в коем случае не выдавать тайны. Ни единой душе. Хотя, наверное, Габриэль — иное дело. Порой миссис Пелфри чудилась, что он мог бы занять особое место в жизни приемной дочери. Да, но сколько та успела ему выложить? И к чему он там приплел приговоры и оправдания? «Что именно? С ней все в порядке?» «Филиппа не больна, если вы об этом. Разве что выглядела слегка напряженной. Должно быть, сказалось влияние Альма Тадема. Они торопились уйти, поэтому, как я уже говорил, у нас не было времени посекретничать. Я узнал только, где ее мать провела эти годы». «Значит, проболталась. Ну, раз ему все известно». «Постой, она сама?» «Я бы и так догадался. Глаза у нее настороженные. Только увидел, сразу понял, либо из больницы, либо из тюрьмы. Казалось, и в галерее она за тем, чтобы привыкнуть, приспособиться к современному Лондону. Я пытался уговорить их вместе пойти в Тейт, однако эта женщина намекнула на нежелательность моей компании». «Да, но как они смотрелись? У Филиппы все хорошо, ты уверен?» «Вряд ли эксперимент проходит удачно, если я вас правильно понял. Похоже, на эту тему она и собирается потолковать». «Габриэль, постарайся, убеди ее вернуться домой. Пускай ненадолго, пускай хотя бы заедет, побеседует с нами». «Так я и намерен поступить. Глупо с ее стороны взять и порвать с родителями. Купилась на досужие домыслы по поводу разных там биологических уз. Но ведь вы ее настоящая мать, в любом смысле слова». Габриэль не верил в то, что говорил. Хильда тоже не поверила. Зачем они все ей лгут? Грубо, бессовестно, пошло, даже не потрудившись придать обману вид правдоподобия. Ладно, по крайней мере, парень видел Филиппу и, возможно, еще раздобудет какую-нибудь весточку. «Вообще-то я должен быть у нее к 6 часам в четверг, да вот беда, куда-то подевал адрес. Помню, записал на обложке каталога, а где он теперь? Никак не найду. И фамилия...» «Дактон. Ее фамилия Дактон. А живут они к северо-западу от Мэл-стрит, Делани-стрит, 12». «Да-да, у меня вертелось на языке. Где-то рядом с Мэл-стрит, дом 12, вот только улицу и забыл». «Точно, Филиппа говорила Дактон. Может, ей что-нибудь передать?» «Только привет. Горячий привет. А лучше вовсе не говори, что звонил сюда. Но, Габриэль, пожалуйста, убеди ее вернуться». «Не волнуйтесь», — сказал молодой человек на прощании. «Вернется. Куда она денется?» Хильда опустила трубку. От сердца, наконец, отлегло. В душе проклюнулось нечто вроде счастья. Раз они ходят вместе по выставкам, значит, не настолько все и плохо. Когда совсем припечет, тут уж не до искусства. Да и Филиппа общается со старым другом, к тому же своего возраста. Габриэль обещал перезвонить, сообщить новости. Пожалуй, не стоит рассказывать Моррису о сегодняшней беседе. Он, конечно, тоже тревожится, но никогда, ни почем не заговорит об этом с женой. Дождаться бы четверга, тогда она что-то узнает. Возможно, Филипп уже надумал возвратиться. Возможно, все еще наладится. Женщина ополоснула руки, вытерла их насухо и продолжила резать лук. Между прочим, в голове промелькнуло. С чего это Габриэль решил позвонить из уличного автомата? Вопрос беспокойства не вызвал и тут же забылся.